«Владимир, может, разъяснишь свои действия?» – спросил Егор, наконец успокоившись и снова став спокойным, по крайней мере внешне. «Сколько тебе предложили за наше устранение? Или ты сам все задумал, чтобы власть в свои руки взять? Думаешь, что получится? Какую власть? Какое устранение? Ты бредишь?» – удивился я. «Лучше сам ответь, нахрен ты сам решил от меня избавиться? Что? Не гони, в смысле избавиться? Ай, как играет Егор!» Так натурально показывает удивление. «Еще скажи, что ты не в курсе, и Марат по своей воле сегодня действовал, проверяя установленную кем-то ловушку у меня в квартире». Егор подозрительно посмотрел сначала на меня, потом на своего заместителя. «Какую еще ловушку? Ничего я не проверял». Тут уже Марат возмутился. «Я вообще из здания сегодня весь день не выходил. Бред какой-то. Мля, что-то я ничего не понимаю». Вдруг в дверь постучал. «Миша, заходи», — крикнул я, чувствуя, кто находится по ту сторону. Внутрь, правда, зашел Мишка, за которым тихо проскользнула и Славка, а следом за ним и Коля с Петром. Причем, последние двое все также вооруженные. Коля даже ящик с гранатами не забыл. «Теперь все точно в сборе. Всем здравствуйте», — помахал Мишка рукой гостям. «Дядь Вов, Игорь просит вернуть его сюда. Говорит, что это очень срочно. А как, вы общаться научились на расстоянии?» «Не, ну в смысле не говорит, а пишет». Он в блокноте написал и мышонку показал. «Молодец, хорошая идея», — согласился я. «Призыв жильца. Вова, тот пришлый свалил из здания, судя по всему, порталом. Тут же начал оповещать меня Игорь». «Да, знаю», — махнул я рукой в сторону Марата. «Вон он сидит. Это я его похитил. МММ, ну я так и подумал, что к тому взрыву стены и кипишу в здании ты причастен, но этот чел», — он указал на руководителя внутренней охраны, — «не тот, за которым я следил». «Да в смысле не тот? По описанию, один в один». «Ну внешне да, похож». Игорь подошел к Марату ближе и стал внимательно того рассматривать. «Я бы сказал, что одно лицо и фигура. Прям клон. Но это не он. Ты уверен?» «Совсем я перестал что-то понимать. Как так-то, раз говоришь, что клон? Ну я на того поставил маячок, чтобы не потерять в случае чего». «Где взял маячки? ГПС что ли?» — удивился я. «Делись, я тоже хочу». «Да не, не ГПС. Способность у меня такая есть, специально для слежки. Я ж говорил, что ты папарацци, честный журналист». «Ладно, понятно. Товарищи», — обратился я к недоуменно сидящим за столом руководителям московского конклава выживших, — «похоже, случилось какое-то недоразумение, с которым нам сейчас предстоит разобраться». «Да уж, разобраться бы не помешало», — выдохнул наконец Егор, откидываясь на стуле. «Но для начала, расскажи в двух словах, а то мне лично ничего не понятно». «Виктор, отменяй тревогу, а то сюда скоро гвардия нагрянет». Виктор кивнул и на несколько секунд замер. «Готово», — ответил он чуть позже, отмерев. «Сигнал отправлен и получен ответ, но требуют и твое подтверждение отмены, а то вдруг я под влиянием или предатель». «Хорошо, пересылай сигнал на меня». Еще секунд 20 тишины. «Ничего себе, как у них все серьезно. Какая-то связь с основной базой. Хорошие способности. Интересно, фраза насчет скорого появления гвардии правдой была? Хотя, зачем ему врать? Порталисты точно у них должны быть в штате. Понятно, что на своей земле я бы их раскатал, но над этим стоит подумать. Ведь, получается, так и правда могут недруги на мою землю прийти и начать творить безобразие». «Владимир», — вывел меня Егор из своих мыслей. «А, что, кто здесь?» «Да, давай объясню свое поведение. Короче, как вы все знаете, я шарю в порталах, и в выделенной для меня в Москве квартире был портал. И вот, переместившись сегодня, я попал в весьма опасную для обычного человека ловушку, которая могла бы меня в портале и оставить на долгое время. Подробное описание ловушки, извините, говорить не хочу, чтобы никого не вводить в искушение, но я смог из нее вырваться, попутно ее разломав, и оставил своего человека следить за квартирой, ожидая, что кто-то рано или поздно наведается проверить данную ловушку. И представьте мое удивление, когда этим пришедшим человеком оказался Марат». «Я?» — снова удивился тот. «Ты, подтвердил Игорь, — еще и зашел потом в вашу администрацию. Да не может такого быть, не выходил я никуда сегодня, я же говорил. Ну судя по тому, что мой маячок показывает не на тебя, а в другую сторону, то ты прав, но тогда у тебя есть брат-близнец, или просто какой-то нехороший человек может притворяться хорошим человеком. Не может такого быть, покачал головой Егор. «У нас на входе есть люди, кто иллюзии развеивает и видит невидимое, да и датчики разные». «Угу, чуть не спалили меня», — кивнул Игорь, соглашаясь. «Ну, значит, не все иллюзии развеивает», — ответил я. «Поэтому, надеюсь, понимаете, почему я такой сердитый был и пришел вопросы задавать». «Угу, ты был сердитый, а стену теперь мне восстанавливать. Окно сделаешь, а то темновато у тебя было», — махнул рукой я. «Главный вопрос, кто на меня зуб имеет? Зачем пытались напакостить? А может, не на тебя зуб имеет, а на нас?» — вдруг задумчиво спросил Михальчук. «То есть, ну может, это многоходовка? Тот человек знал, что эта твоя ловушка тебя не удержит, поэтому и пришел под личиной Марата, надеясь на слежку. Затем вернулся в администрацию, а оттуда уже скрылся незамеченным. Ведь, если бы не маячок твоего друга, ты ведь до сих пор бы считал, что Марат, а следовательно и я, предатель, решивший от тебя избавиться. Так, так, не видел я смысла скрывать. Ведь и правда на первый взгляд было похоже, что во всем виноват и Марат, а, следовательно, и Егор. Вот видишь, была надежда, что ты психанишь и открутишь нам головы. Такой вариант теоретически был очень даже вероятен, согласился я. Тогда вопрос, кто на вас зуб имел? Да полно таких, махнул рукой Егор. Много желающих занять мое место. Ты вон тоже как-то голову приносил одного из доброжелателей. Помнишь? Ага, есть такое дело. А вы ту банду не добили тогда? Не, они на дно залегли. Кстати, а где этот, на котором метка? Да все там же, куда портанулся ранее. Недалеко от администрации, кстати. Вот урод, походу, у нас под самим боком базу сделали. Подал голос Виктор. Да, похоже на то, кивнул Игорь. Точка не двигается. Ну что же, нужно посетить, поговорить, задумчиво сказал Марат. Егор, как считаешь? Поддерживаю, откладывать нельзя, нужно спешить, пока он не свалил. Марат, подай сигнал группе, пусть готовится. Владимир, можешь нас назад переместить? Через час. Откат способности. Хреново, но ладно. Ты с нами на захват, а как же? Естественно, хочу в глаза этим редискам посмотреть. Ну отлично, с тобой легче будет. А можно я, влез Игорь? Можно и я с вами? Да, хорошо, кивнул Егор. И мы тоже. Тут же вызвались Коля с Петром, а снаружи тявкнул подслушивающий Джейк, тоже напрашиваясь. Кстати, пока мы здесь отдыхаем, решил я не откладывать запланированный ранее разговор. Может, обсудим рыбный вопрос? Давай, все равно заняться нечем, а вопрос продовольствия важен, как ни крути. Но для начала, мне нужно здание. КХМ, а как тут связана рыба и недвижимость? Напрямую. Здание мне нужно, чтобы рыбой торговать. Ты прям серьезно настроен? Ну да. Кроме этого, есть вероятность, что кроме рыбы и другое продовольствие может появиться. А значит, это точно в твоих интересах, чтобы у меня был свой магазинчик. Блин, умеешь ты заинтересовать. Хорошо, будет тебе здание. Небольшое, правда. Или тебе целый торговый центр подавай. Нет, конечно. Мне и 40-футового контейнера хватит. Ну значит найдем что-нибудь приличное. Вдруг раздался страшный грохот где-то снаружи. Что за хрень происходит? Удивленно сказал я, вскакивая с места. Остальные поступили аналогично. Мы выбежали наружу на хорошо освещенную луной площадку перед домом. Грохот будто шел отовсюду одновременно, откуда-то из-за стен. Я побежал к воротам, мысленно тут же открывая их. «Ох, ма-а!» – протянул Мишка, когда мы все выглянули и стали смотреть, что же это так шумит. «Да уж, я бы сказал намного погрубее, но смысл тот же. Везде вокруг, не считая моего клочка земли, было землетрясение, натуральное, как в кино показывают. Землю потряхивало, деревья качались, дома, которые в отдалении были хорошо видны в свете сегодняшнего очень яркого полнолуния, также, если не ошибаюсь, шатались. Да какого хрена? Никогда не слышал, что мы живем в сейсмоопасном месте. Откуда здесь землетрясение-то? Вся эта катавасия длилась порядка 10 минут. Блин, хорошо, что у нас в деревне в основном одноэтажные дома, вряд ли что-то разрушилось. Да уж, наконец выдохнул Егор, когда все успокоилось. И часто у вас тут такое? Первый раз, честно ответил я, вглядываясь вдаль, пытаясь увидеть, что происходит на другой стороне деревни. Кстати, а луна сегодня и правда яркая, видно все довольно хорошо. ГХМ, товарищи, вдруг сиплым голосом позвал нас Николай. Мы оглянулись на говорившего. Тот стоял, задрав голову к небу. А как давно у нас появилось две дополнительные луны? ЧКО, глава 6. «Вашу Машу, что происходит?» – тихо спросил Петр. «Что-то явно нехорошее», – покачал я головой. «Три луны – это явно плохой знак. Ага, и землетрясение. Вдруг у меня появилось понимание, что мою сигналку начали пересекать множественные цели. Черт. Так, походу, нападение, сигнализация сработала. Готовьтесь», – громко сказал я. «Чую, что это связано с недавно произошедшим. Егор, прошу прощения, пока не могу на захват супостата. Давайте вас домой перемещу, там вы сейчас нужнее, вдруг и у вас в Москве не все гладко». «Согласен», — кивнул Михальчук. «Как все устаканится, зайди, поговорим. А пока нам и правда нужно домой». «Конечно, как только, так сказу», — ответил я, создавая портал в тот же кабинет, откуда похитил парней. «Надеюсь, что обиду не держите за это недоразумение». «Не держим, понимаем, но тех уродов все же нужно будет уничтожить. Созданная ими ситуация была критически опасной». «Согласен. Все, давайте, до встречи». Мужчины перешли к себе в Москву, а я тут же развеял этот портал, на всякий случай. «Чего стоим?» – спросил я, увидев, что мои товарищи так и стоят, смотря на меня. «Я же сказал, что у нас гости». Наконец все засуетились и побежали за своим оружием. Только волки стояли рядом, скались в предвкушении, причем волчица, блин, когда уж имя себе выберет, также была рада предстоящему сражению. «Волчатам скажите, чтобы сидели тихо в своем логове», — сказал я. Волки переглянулись и прыжками умчались к себе. «Так, ну а мне нужно основную деревню предупредить. Вряд ли там спят после случившейся земной тряски, но ведь не факт, что знают про нападение. Быть может, что в данный момент и к ним приближается неизвестный враг. Всем. Радиус, 4 километра вокруг, должно хватить. И плевать, что услышат посторонние, если на нас напали люди, а не зомби. Внимание, враги приближаются. Кто-то неизвестный. Всем вооружиться и быть начеку. Отправить. Все, а теперь можно посмотреть, кто там такой борзый к нам идет. Может, конечно, зря паникую, и это мирные люди, но очень уж я сомневаюсь. Я вышел за ворота и пошел в ту сторону, где была нарушена сигнализация на моей тонкой полоске земли. Уже отсюда были видны всполохи работающих электрических столбов защиты. Но, судя по частоте пересечения уведомлений, количество нападавших уже приближалось к сотне голов. Блин, откуда они, да еще в таком количестве? Нужно бы поскорее тут закончить, добежать помогать нашим в основной части деревни. Ну, держитесь, твари. Стоп, какого хрена? Нарушителями оказались кентавры. Те самые, мои старые знакомые кирхи, только мертвые. Откуда они здесь? Портал открылся. Похрен, некогда рассусоливать, пора валить твари. Достав из-за спины свою клюшку, я с разбега влетел в толпу. Уровни здесь были в пределах 10-15, так что особой сложности и опасности для себя я не видел. Один удар, один труп. Защитные башни, к сожалению, не справлялись с этим нашествием. Ну не думал я, что в таком количестве попрут. Через минуту геноцида мертвых кирхов, я увидел, как в толпу трупов врубился Колян, раскидав сразу тройку трупов по сторонам. Сила решает, конечно. Он был похож на какого-то бога войны, со здоровенной дубиной в руках, а одет был в найденную где-то металлическую кирасу и шлем. Быстро же успел одеться, молодец. Да уж, к нему сейчас близко лучше не подходить. Коля не мудрствовал особо, а просто махал по сторонам своей дубиной, больше похожей на пушку от танка. Да и зачем тут, в принципе, какие-то особые ухищрения? Враги лезут напрямки, в лоб. Знай, стой себе, да клади врагов штабелями. А вот и Петр со своим стволом. Один выстрел, один труп. Сплошные хитшоты. Отлично, так мы тут быстро все зачистим. О, а вот и лохматые друзья пожаловали, волк с волчицей. Причем они работали в тандеме, а точнее, волк прокачивал свою подругу. Он просто перекусывал передние ноги врагам, чтобы те опадали на землю, а дальше уже волчица рвала глотки зомбарем. Ладно, это хоть и менее эффективно, чем если бы Джейк работал в полную силу, но такая экспресс-прокачка тоже необходима. Так, а вот и Мишка со Славкой прибыли. Блин, вот тут уже опасно могло было быть. «Петр, парней прикрывай!» — крикнул я, проламывая очередной череп. Петр оглянулся на меня и кивнул, начав прицельно отстреливать именно тех, кто пытался дотянуться до подростков. Те, в принципе, и так справлялись, особенно Мишка лютовал, буквально мелькая между врагов и прицельно стреляя им одиночными в головы из своего прокачанного Ольгой Орловой калаша. Полезная все же штука, его вот эта перекачка в себя ловкости питомцев. Там, наверное, валенок вообще без сил дома валяется, бедняга. Так, а вот со Славкой все сложней. У него не было особых атакующих способностей, а только автомат. Ладно, Петр бдит, не подпустит к нему врагов слишком близко. Ха, а из кирхов коробки выпадают. По крайней мере, когда зомбари уничтожают парни, а не я. В основном, конечно, белые коробки, но мелькают и зеленые. В принципе, это была игра в одни ворота. У зомби не было ни единого шанса нам навредить, и спустя 15 минут все было кончено. Мы уничтожили эту мертвую кавалерию. Быстро в деревню, скомандовал я. Слава, Миша, вы дома остаетесь. Ну, дядь Вов, возмутился парень, не перечить. Вдруг кто проникнет за периметр забора, а там волчата, да еще и твои питомцы. Мне показалось, или волчица посмотрела на меня с благодарностью. Понял, все же согласился с таким аргументом парень. Понятно, что спасение животных лишь предлог, и все это понимали. Но все равно, пусть посидят дома. Волки, вы бегите на свободную охоту. Сомневаюсь, что мы здесь всех положили. Направляйтесь, одиночек гасите. На толпу не лезьте, ну, если только точно не уверены в своих силах. Поняли? Действуйте. Джейк с подругой кивнули и с места рванули вглубь леса. Так, а мы, друзья-товарищи, быстро в нашу машину для убийства. Жаль, что мой броневик Ваня пока не доделал, поэтому поедем на шишиге. Мы вернулись на территории дома, сели в грузовик и погнали в сторону центра деревни. Мля, сколько же тут этих непарнокопытных ходячих трупов. По пути мы вовсю сигналили, чтобы оттянуть на себя зомбятину и этим помочь жителям. Черт, из части домов, в которых явно жили раньше мои люди, выходили зомби. Надеюсь, что жители успели сбежать и их не застали в кроватях. Но где же все? Кроме зомбарей я особо никого и не вижу, ни живых жителей, ни их останков. Куда все подевались? Чем ближе к центру, тем больше кирхов. О, вижу первых жителей деревни. Теперь понятно, куда где все. На территории дома Ольги Орловой, нашего оружейника, около знакомого сарайчика, стояла толпа вооруженных жителей нашей деревни, которые оперативно заходили в крохотный сарай. Казалось бы, как в этой будке могло поместиться столько народу? Да легко, если в сарае находится портал, ведущий в подземную комнату на моей территории, в которой находились станки механика и оружейника. Молодец, девочки, догадались, куда вывести людей. Или Оля подала идею, или Таня вспомнила, а может кто-то третий, не суть. На самом сарае лежал Анатолий и без устали палил из своего артефакта, прикрывая народ. И сколько же у него патронов? Эх, накаркал. Кончились, походу. Снайпер положил ствол рядом с собой и поднял автомат, лежащий тут же, начав одиночными расстреливать подходящих зомбарей. Помимо Анатолия, группу эвакуирующихся людей прикрывал еще десяток мужчин, стоявших по периметру. В их числе я увидел того здоровенного парня Филимона, только пришедшего к нам со своей группой. Да уж, надеялся на мирную жизнь, а попал в такой замес. Поначалу я сделал несколько проездов мимо дома, по основной улице, приманивая к себе паровозным гудком тупых врагов. А затем, когда основной их запал иссяк, я ворвался прямо во двор, сквозь штакетник, также и там передавив несколько вражин. К тому моменту большая часть жителей прошли в портал, оставив снаружи лишь обороняющихся. Мы с парнями вылезли из машины и побежали к ним, по пути уничтожая встречных зомбарей. Далее, кивком поприветствовав этих 10 спартанцев и одного снайпера, встали с ними в ряд и начали ждать, пока подойдет очередная война зомбарей. Ну-с, продолжим. Вся наша битва заняла порядка полутора часов. По округе все было так усеяно телами, что даже земли особо видно не было. Но в конце концов мертвые кирхи перестали подходить такими плотными волнами, и мы смогли малость поговорить. «Спасибо за помощь», — устало выдохнул Филимон. «Ни за что. Как тут у вас? Пока нас не было, никто не погиб?» «Вроде нет», — ответил большой человек. «Пострадавшие были, но их оперативно отличили зельями и отправили в тыл». «В тыл? Ну, в портал», — он указал в сторону сарая. Татьяна сказала, что там безопасно. «Понятно. Благодарю, кстати, что гражданских прикрывать стали. Ну, а как иначе?» Задал тот риторический вопрос. «И часто у вас подобное веселье? Первый раз такое. И мне почему-то кажется, что землетрясения и эти нападения прошли не только у нас здесь. Вот филейной частью чую, что все веселье только начинается. Ладно, ныряйте в портал, а мы тут зачисткой займемся. Приказы, конечно, не обсуждаются, но может мы тоже останемся, мои тут все с боевым опытом, хотя классы не у всех боевые, поможем зачистить от врагов, ну это всегда пожалуйста, раз ты шаришь, то тебе и флаг в руки, я решил рискнуть и передать ему управление операцией, но сначала, я протянул ему руку, он сначала недоуменно посмотрел на нее, но потом все же пожал, внимание, у вас новый жилец, Филимон Груздев, 17 уровень, человек, класс, штурмовик, неплохо, а был ведь недавно 15 уровнем, спасибо, кивнул он, после того, как прочитал сообщение, ни за что, подходите остальные, также приму, из стоявших тут 11 обороняющихся, еще четверо были вновь прибывшими, я быстро пожал им руки, мельком прочитав сообщение, внимание, у вас новый жилец, Виталий Котов, 12 уровень, человек, класс, шпион, внимание, у вас новый жилец, Константин Иванов, 13 уровень, человек, класс, воин, внимание, у вас новый жилец, Иван Никифоров, 10 уровень, человек, класс, парикмахер, внимание, у вас новый жилец, Фил Ричардс, 11 уровень, человек, класс, почтальон, е-мое, парикмахер и почтальон, их, видимо, и имел в виду Филимон, говоря про небоевые классы, последний, к тому же, явно иностранец, нужно позже будет с ним побеседовать, есть у меня пара мыслей по его классу, но пока не до этого, нужно зачищать, командуй, Филимон, сказал я, как делиться будем, называй меня Фил, пожалуйста, сказал он, да делиться не стоит, мало ли, давайте толпой тут все прошерстим и все, просто шуметь будем посильней, на нас самих они и будут выходить, хоть и странно это, но, как понимаю, эффективно, хорошо, давай так, тем более, светло сейчас, почти как днем, Фил посмотрел на три луны, блин, не завидую я японцам, почему японцам, удивился я, на островах живут, их сейчас приливами смоет, наверное, а если еще, как ты предположил, эти землетрясения были по всей планете, то цунами им точно не избежать, короче, для всех, кто живет на островах, либо вблизи побережья, точно сейчас наступит сложное время, мля, у меня же свои островитяне есть, хм, а ведь верно, ты же говорил, черт, парни, я побежал, за меня Петр остается, но операцией командует Фил, все, я погнал предупрежу парней, блин, надеюсь, что не опоздал, и дальше я, не говоря ни слова, побежал в сторону сарая, где был портал, далее нырнул в него и оказался в подземной комнате, под прицелами нескольких автоматов. К сожалению, появился я для кого-то слишком резко, за что и схлопотал пулю в грудь. «Не стрелять!» — крикнул кто-то, а ко мне сквозь толпу начала пробираться Татьяна. «Да мля, свой я!» — сказал я, почесывая место попадания. «Снова одежду мне попортили, блин. Хорошо хоть, что калаш, из которого мне прилетело, был несистемный. В принципе, никто не удивился, что я совсем не пострадал от выстрела, ведь остальные также были уже высокими уровнями и им тоже мало что грозило в результате такого попадания, максимум это синяк, хотя не, вру, удивленные были, и все они из числа тех, кто прибыл с Филимоном, они-то, как понимаю, ранее таких фокусов не видели и ожидали, наверное, что я, как минимум, буду ранен, Вова, ну как там, спросила Таня, наконец пробившись ко мне, нормально, враг разбит, победа за нами, идет зачистка территории, поэтому, просьба, посидите пока здесь, хорошо, поняла, может портал развеять от греха, да не надо, раз ты говоришь, что все почти закончилось, даже если какая-то одиночка как-то по глупости заскочит к нам, запинаем толпой, угу, боевые вы тут, я снова почесал место, куда попала пуля, извини, так получилось, чуть смутившись, улыбнулась девушка, будто это она стреляла. «Все, прошу простить, мне нужно к островитянам, проверить, не смыло ли их, блин, землетрясение, думаешь и там было, почти уверен, к тому же, три луны, от одной прилива и отливы, а тут их стало три, черт», вмиг запереживала Таня, «беги скорей, бегу, я и правда побежал, правда недалеко, только до лифта, а там стоял и ждал, пока он приедет, конечно, я мог прямо с места прыгнуть на остров, создав портал напрямую». Но ведь после этого будет кулдаун способности, а вдруг мне жизненно важно будет за это время куда-то еще переместись, вот то-то и оно, лучше уж чуть дольше, но зато будет резерв способности. Дождавшись лифта, я поднялся наверх, где был тут же облаян волчатами, под командованием Валенка, который, заметив, что из дыры в земле появился я, тут же сердито тявкнул, успокаивая щенков и подбежал ко мне, виляя хвостом. «Все спокойно?» — серьезно спросил я его. Валенок в ответ также серьезно кивнул, тявкнув подтверждающе. «Неужели тоже начал понимать меня?» «Забавно, конечно. Прости, нет времени. Где парни?» «У себя?» — пес в ответ просто кивнул. «Ну точно, понимать начал. Ясно, я на остров. Осторожней тут, если что, прячьтесь в свое логово. И вообще, зря оттуда вылезли. Мамаша придет, по шее настучит». В ответ на это мелкий шкет попытался что-то тявкнуть пренебрежительное, типа «всех порвут». «Ну-ну, ты ответственен за волчат, в случае чего, с тебя первого спрошу». «Понял?» Снова серьезный кивок. «Надеюсь, что осознал. Все, бди». Далее я быстро пошел в сторону порталов. Эх, со всеми нужно говорить, всем нужно что-то объяснять, даже животным. Надоело, бесит. Я вошел в портал, ведущий на остров, а тут тоже весело. Островитяне обороняются также откуда-то взявшихся зомбари. Правда, в этот раз это были обычные, человеческие зомби. Я быстро огляделся вокруг. Не, вроде все нормально, тут послабее враги. Максимальный уровень зомби, которого я увидел, был всего 12-м. Так что, причин для беспокойства нет. «Егор, что у вас здесь?» Подошел я к местному руководителю, по пути уничтожив пару нападавших. «Вова, наконец заметил меня тот. Да херня какая-то. Сначала землетрясение, потом откуда-то поперли эти уроды. Откуда они взялись? Не знаю, я тоже без понятия. У нас аналогичная ситуация. Ничего, тут вроде их немного осталось. Скоро уничтожим. Нет, добивать не будем. Сваливаем как есть. Зачем? Они же слабые все. Да смущают меня три луны в небе, еще и землетрясение. А вы тут на острове сидите. Смоет к хренам. Какие еще три луны? Ой, мля-я-я, завис парень, смотря в небо. Отомри, крикнул я ему, убивая почти подобравшегося к парню зомби. Не отвлекайся. Ты чего, не видел что ли? Да когда? Проснулись, пока думали, что случилось, так тут зомбари поперли. Особо не было времени в небо вглядываться. Понятно. Так что давайте, эвакуируемся. Не исключено, что не будет ничего, но я бы на это не надеялся. Рисы и шмотки жалко, пожаловался Егор. Столько построили тут уже. Жизнь жальче, зло ответил я. Чего стоишь, начинай эвакуацию. Посмотрев на меня, Егор кивнул и начал орать, чтобы все организованно подходили к порталу. Даже раз матом на какого-то слишком уж завоевавшегося парня накричал. Через пару минут все собрались около выхода. «Значит так», — начал говорить я, — «есть большая вероятность, что скоро островок смоет к хренам». «Почему?» — крикнул кто-то из толпы. «Цунами, землетрясение плюс три луны». Все, не сговариваясь, посмотрели на небо, начав выражать свое удивление посредством великого и могучего, не забывая, впрочем, убивать подходящих поодиночке тварей. «Потом насмотритесь. Может, конечно, ничего и не будет, но лучше перебдить. Поэтому, нужно переждать в безопасном месте. С той стороны портала мой дом и волчата с другой живностью бегают. Никого не обижать, никого не убивать, ждать меня. А вещи, здесь оставляем. Ладно, у вас 3 минуты. Хватайте самое важное и уходите порталом. Кто не успеет, его проблемы». Ровно через 3 минуты я закрываю все порталы, ведущие с острова. Кто останется, тот сам себе злобный Буратино и останется на острове. Все, время пошло. Все мигом разбежались собираться, по пути отбиваясь от всей еще имеющихся в достатке ходячих трупов. Но это было уже так, будто от комаров отмахивались, даже не пытались их убивать, просто отталкивали, либо били по ногам, опрокидывая на землю. Раз у меня еще есть несколько минут, то пойду малость вымещу раздражение на мертвых уродах. Шаг, замах, удар, еще несколько шагов, еще замах, потом удар. Зомби становились окончательными трупами с одного удара, забавно разбрызгивая содержимое своих голов. Забавно, что за мысли такие, а, неважно, надо спешить, скоро уходить. Замах, удар, замах, удар, замах, стоп, этот человек живой, пусть еще поживет. Улыбнувшись побледневшему мужчине, несущему в руках какие-то тюки, я пошел дальше. Замах, удар, замах, удар, замах, удар. Хорошо, приятно. Вова, вдруг меня окликнули. Ну что им надо? Почему не могут оставить меня в покое? Я обернулся на голос. Около портала стоял один Егор, подозрительно смотря на меня. Чего тебе? Дай развлечься. Вова, 3 минуты прошло, все ушли порталом, Как ты и говорил. Хорошо, иди тоже. С тобой все в порядке? Пошли отсюда. Уходи. Скоро вернусь. Ладно, только ты это, если будет возможность, то умойся перед возвращением, а то страшный, аж жуть. После этого он, не дожидаясь ответа, зашел в портал. Я осмотрел себя, и что ему не нравится? Ну да, кровь, мозги чужие прилипшие, экие неженки. Ладно, убираем порталы. Я развеял входящие и исходящие порталы, в том числе на нашем рыбном заводе и те, которые вели в помещение с колонкой для подачи воды. Ну, вроде все. Пойду, посмотрю, что там на побережье. Большую часть зомби я поубивал, а бегать и искать по лесу остатки мне лень. Так, вот побережье, вот песок, а где океан? Не понял, я что, ошибся? Не должен был, на улице за счет лун весьма светло. Вода ушла, да уж, чую, что я был прав. Скоро тут будет весело. Ну что же, пойдем навстречу воде, посмотрим, далеко ли ушла. Блин, а вон и яхта моя, оставшаяся на песке после отхода воды. Скорее всего, хана ей скоро настанет. Обидно, однако. Ну ничего, может все обойдется. Да и вообще, легко пришла, легко ушла. Я отошел почти на километр перед тем, как послышался шум. Ух ты, неужели вода возвращается? Через минуту понял, что да, возвращается, да еще как. Какая красота. Я побежал в сторону приближающейся шумящей воды. Ближе, ближе, ближе. В конце нырнул в пока еще небольшую волну и начал пытаться плыть против нее, отдавая все силы и крича во все горло. Но куда там мне сражаться со стихией? Волна, становясь все выше и выше, неумолимо тащила меня к берегу. Вот мы уже стали даже выше деревьев. Не, ну точно хана острову. Не понял, а откуда на нем образовались дополнительная гора? Да и, судя по всему, остров стал намного больше. Отсюда, с высоты, это было очень хорошо видно. Вот слева, например, ранее точно было море, а теперь там простился лес. Да еще, если не ошибаюсь, видны какие-то здания. Так, хватит развлекаться, пора возвращаться. Дом, милый дом, вот и родная веранда. И я на ней, мокрый, но уже более-менее успокоившийся. На дворе было очень людно. Здесь находились и островитяне, и сами деревенские, все же вылезшие из подземной комнаты. Все занимались кто чем, кто просто прогуливался по двору, кто уже спал прямо на замощенной площадке, кто-то общался. У большей части населения были весьма озабоченные выражения лиц. Лишь дети были радостные, играясь с волчатами. За ними пристально смотрел валенок, не давая будущим хищникам заиграться и покусать человеческих детенышей. А вон и Таня с Ангелиной разговаривают с Мишей и Славой. «Дамы и господа, что у нас тут происходит?» – спросил я, подойдя ближе. «Что такое?» – встревоженно спросила Татьяна. «Вот и я спрашиваю, чего вы тут не организовались-то еще? Почему людей не накормили, спальные места не устроили? Вон люди, на голых камнях спят. Так у нас нет ничего», – растерянно сказала Таня. «Мы же убегали в чем есть. Вопрос не к тебе, Тань, а вот к этим двум охламонам». Я указал на тут же потупившихся подростков. «Парни, вы чего? На складах полно еды, спальников, палаток. Почему не раздали?» «Виноваты, дядь Вов», — тихо ответил Миша. «Виноваты, виноваты. Быстро идите исправляться. Парней как ветром сдуло. Строгий ты к детям, Вов», — сказала Таня. «Взрослеть пора и не тупить. Да и инициативу нужно проявлять. Ладно, девушки, сходите, проконтролируйте, пожалуйста, этих оболтусов. А то они сейчас себе лоб там расшибут, пытаясь загладить вину и вообще весь склад опустошат. Без фанатизма чтобы было, короче». «Ясно», — ответили девушки и пошил вслед за подростками. «Ну а я решил посетить Миркерхов, спросить у Крау, какого хрена произошло и откуда у нас взялись их зомби. Дошел до портала, ведущий в их мир, и прошел внутрь, оказавшись в том доме, который нам выделил местный вождь. Интересно, я тут, получается, не был с тех пор, как мы распрощались, довольные друг другом. Эх, да я на Инсааме чаще бывал. Теперь надо выяснить, может мои старые знакомые и не живут тут уже и оказались уничтоженными врагами или зомбарями. Но нет, выйдя на улицу, я увидел настороженно ходивших кирхов, которые, впрочем, приветствовали меня кивком и даже порой улыбались. Хорошо, значит меня помнят и нападать не собираются, это приятно. Пройдя к дому Крау, я начал стучаться, но, к сожалению, никого не оказалось. Блин, да где он, когда так нужен? Шарится где-то по ночам. Вдруг ко мне направился незнакомый мне вооруженный керх. «Привет, товарищ, где Крау?» спросил я его. Понятно, что он меня не понимал, ну а вдруг, распознав имя своего вождя, поймет, кто мне нужен. Крау, сказал он, указывая куда-то в сторону. Крау там, уточнил я, указывая туда же. Крау, кивнул он. Спасибо, дружище, поблагодарил я его, направляясь в указанную сторону. И правда, через 10 минут ходьбы, я увидел группу смотревших на землю и переговаривающихся о чем-то кирхов. Среди этих кентавров были и знакомые мне Краукес и Чекес. «Всем привет», – поздоровался я, подходя ближе. «А чего это вы тут делаете?» «Здравствуй, Владимир», – поприветствовал вождь. «Не ожидал тебя увидеть. Случилось чего? Ты не подумай, я рад, просто у нас тут свои сложности возникли. Случайно не землетрясение и нашествие зомби у вас возникло? Землетрясение было, ты прав. А вот нашествия не было. Наоборот, куда-то почти все мертвые кирхи подевались». «Подевались, говоришь, а что вы тут сами делаете, на окраине вашего поселения?» «Охрана поселка позвала меня, как вождя, так как сами разобраться не смогли с тем, что увидели. А я сына позвал и советников. Но только и нам всем непонятно, что это. Может, я смогу чем помочь? Показывайте, что смущает. Смотри, Владимир, у нас появилась странная черная полоса, уходящая вдаль. Он отошел в сторону, давая мне увидеть то, что вызвало у него такой когнитивный диссонанс. Я вышел вперед и уставился на эту полосу, потом наклонился, чтобы рассмотреть поближе. Несмотря на то, что тут тоже была ночь, было видно довольно хорошо. Блин, да неужели? Ну точно, как такое вообще возможно? Черная полоса оказалась асфальтовой дорогой, даже вон полустершаяся разметка видна. Я ни хрена не понимаю. Посмотрел на небо. Ага, три луны. Минутку. А если... Я нажал на открытие карты, рассматривая себя в центре тумана войны и мысленно пожелал увидеть Мишку. Карта отодвинулась подальше, и я увидел его фотографию. Приблизил и рассмотрел, как подросток ковыряется на складе, доставая оттуда спальные мешки. Отодвинув карту подальше, я на одном полотне увидел и свою, и его иконку. И между нами было не мировое пространство, а всего километров 30 по прямой. Черт, поздравляю, Крау, потрясенно сказал я. Похоже, что вы переместились вместе со всем своим поселком в наш мир. Да и не только вы, судя по всему. Глава 7. Прости, Владимир, видимо, все же смысл не всех ваших фраз понятен нам. Что значит вы переместились в наш мир? Что ты подразумеваешь под этим? Это какая-то игра слов? Ну, Крау, смысл как раз тот, который ты и услышал. И понимать эту фразу стоит буквально, вы в нашем мире. Вы все ваше племя. Но как такое возможно? Удивился Че. Мы ведь не заходили ни в какой портал. Да если бы я знал, друг мой. Но факт налицо. Тут совсем недалеко от нашего дома. Ну, относительно недалеко. Конечно, если считать, насколько далеко вас могло забросить. Кстати, это еще стоит обдумать, почему вас выбросило именно сюда, к нам под бок. Кстати, что у вас с Луной? Какая из этих трех ваша? Что такое Луна? Спросил Крау. Вот это небесное тело в небе. Ох, у нас раньше было только одно. Вон то, небольшое, желтое. Понятно, спасибо. Значит и правда наши миры как-то совместились, и вы очутились здесь. Интересно, кстати, куда делись остальные кирхи? Тоже где-то поблизости, или их разметало по всей нашей планете? Мне почему-то кажется, что это только вы оказались близко, а остальные кто где и вообще не обязательно, что на нашем материке. Мне очень жаль, друзья, но, скорее всего, вашего мира больше не существует. Почему так думаешь? Не знаю, интуиция. Такое чувство, будто вырвало ваше место обитания и выбросило на нашу планету. Можно было бы подумать, что только вы здесь появились, а остальной ваш мир остался где был. Но тогда почему здесь и ваша местная луна появилась? Сомневаюсь, что ее клонировали. А также сомневаюсь, что перенос был только вашего племени вместе с луной, а остальные остались там без естественного спутника. В общем, привыкайте, теперь наш мир стал также и вашим миром. Осталось только сообразить, чья луна третья, та, которая кровавая. И думаю, что я догадываюсь. Правда, очень хотелось бы мне ошибаться. Владимир, а нам что делать? Спросил Крау. Мы совсем ничего не знаем о твоем мире. Придется познать, Крау. А также стоит понимать, с кем можно дружить, а с кем нет. Сложно вам будет без языка, мне кажется. Да и, если честно, я даже не знаю, с чего вам начать и как ассимилироваться. Можно и даже нужно, конечно, начать учить наш язык, Только нужно сначала найти учителя. Владимир, а ты не можешь нам помочь? С грустью спросил Крау. Боюсь, к этому я совсем не был готов. К тому же, не знаю, как племя отреагирует на данные изменения. Не знаю, товарищи, честно не знаю. Вы хоть и близко, но все же не совсем близко. И постоянно сюда летать порталом, проверяя, где вы и как вы, мне будет сложновато. Давай мы переселимся ближе, вдруг выдал предложение Че. Ближе, ХМ, надо обдумать. Так, друзья, у нас есть пословица. Утро вечера мудренее. Поэтому, предлагаю не пороть горячку, а просто подумать, да с утра решить, что и как делать. Все равно ночью ничего не надумаем. Лучше решать все на трезвую, выспавшуюся голову. Хорошо, конечно, друг, кивнул Крау. Только, боюсь, сегодня все равно никто не сможет уснуть. Мы не знаем окружающие опасности и будем неустанно бдеть всю ночь. Тоже правильно. Но все равно, сейчас ничего решать не будем. Да и мне уже пора вернуться, проверить обстановку. Все, Крау, Че, мне пора. Если никаких сложностей не случится, то я вернусь к вам завтра. Мы расстались, и я пошел в выделенный мне дом, который теперь хоть все еще и находился в деревне Кирхов, но уже был по факту в моем, а не постороннем мире. Шагнув в портал, очутился снова на своем участке, заполненном людьми. Но теперь тут хоть не такая анархия была, а хоть что-то похожее на порядок. В одной части люди в спальниках укладывались спать или расставляли палатки, в другой – принимали пищу, в третьей – общались, дожгли здоровенный костер. Уже было намного меньше загруженных лиц. Слышался смех и непринужденные разговоры. Вот что значит правильно все организовать. Даже не так, вот что значит организовать хоть что-то. Когда люди видят, что все будто идет по плану, даже если это не так, и у людей, принявших их, есть понимание, что делать дальше, тогда они успокоятся и будут просто ожидать дальнейших действий от своего руководства. Отлично, и справились парни. Ну и девушки им помогли, конечно. Позже похвалю, сейчас нужно посмотреть, как там наши группы зачистки справляются. Я нажал на карту и мысленно пожелал увидеть на ней всех жителей деревни. Так, вот основная часть, издалека кажущаяся единым светлым пятном. Вот немного в отдалении от этого одиночная точка, это Джейк. Странно, куда волчица делась? А, ну да, она же пока еще не принадлежит нашему поселению. И как ее принимать? А как я волка принимал? Да сам как-то принялся. Вот и с волчицей париться не буду. Само образуется. А вот и третья кучка народу, которая занимается геноцидом зомбари. Так и не разделились, ходит толпой. Что, в принципе, и правильно. Отдалил карту еще дальше. Ну да, вот и два кирха, раньше мной принятые, Крауиче. Ну все, вроде понятно. Все, можно обратно звать чистильщиков. Сейчас будем наводить глобальный кипиш и созывать вражин иным способом. Как раз и попробую способность, которую доселе ни разу не применял. Столб оповещения. Из вашего кокона в небо направляется луч света, притягивающий к себе внимание всех в округе. Стоимость 1 метр столба равно 5 единиц маны. Срок действия 1 час. Я вышел с участка и направился в ту сторону, где в данный момент резвились волки. Найдя их с помощью карты, я застал зверей, обгладывающих труп мертвого кирха. И кто бы мог подумать, что будет иначе. Естественно, будут отъедаться. И плевать, что жрут мертвечину. Волчица, кстати, стала существенно крупнее, чем была ранее. Ну конечно, обильная еда и свежий воздух благотворно влияют на молодой организм. Ну и прокачка, конечно же. Уважаемые, окликнул я их, подходя ближе. Прошу прощения, что прерываю вашу трапезу, но не соблаговолите ли вы вернуться на место вашей постоянной дислокации? Скоро я собираюсь туда созвать всех мертвяков с окрестных лесов, чтобы больше не нужно было вот так по лесам их гонять. В ответ на мое велеречивое сообщение, Джейк послал мне картинки, что конечно же пройдут, но, если что, в лесу им тоже нравится охотиться. Понимаю, кивнул я, но лучше все же проредить местную новоявленную популяцию зомбари быстро и сразу, чем цеплять их неделями в лесах. Спать так будет спокойней. Все, дуйте назад. Волки поднялись и, больше даже не пытаясь спорить, побежали в сторону дома. Всегда бы так. Ну-с, а мне нужно до основной бригады чистильщиков дойти. Возвращаться за машиной, а, к черту. Судя по карте, до них километра 3. Добегу, заодно ловкость проверю. Не зря же прокачивал. Я побежал в выбранном направлении, разгоняясь все быстрее и быстрее. Ух, а круто, Черт возьми, раньше не особо задумывался, насколько мое тело усилилось, а теперь вижу все это и могу проверить на практике. Жуть, как палево по лесу бежать с такой скоростью. Километров 40-50 не меньше. Я даже проорал что-то восторженное. Я чувствовал, что это не предел, что я могу и быстрее бежать, но не стал, так как деревья мешают. Да и все же, хоть луны и освещают ночной лес, но не настолько же светло. Можно не заметить какое-либо препятствие, запнуться, да шандарахнуться. А если я сгруппировался и попробовал взять на таран небольшое дерево, сантиметров 20 в диаметре. Раздался треск, дерево обломилось, а я побежал далее. Ха, прикольно. Могу просеку устроить здесь своим тельцем. Ладно, не буду хулиганить. Тем более, вон уже парни в кустах мелькают. Я выбежал прямо на них и тут же вынужден был присесть, пропуская над собой дубину Фила. «Млять, вы чего?» – удивился я, смотря на всех из положения сидя. А посмотреть было на что. Вся группа товарищей стояла и опасливо смотрела в мою сторону, ощетинившись стволами. «Вова!» – удивился Петя, опуская свой ствол. «Блин, а ты кого ждал? Да е-мое, ты чего так пугаешь?» – проигнорировал он мой вопрос. «Идем, никого не трогаем, ищем себе врагов». Вдруг из глубины леса какой-то шум, будто стадо кабанов несется. Потом раздался нечеловеческий вой, а потом еще и шум, будто деревья кто-то ломает. Мы даже струхнули, думали, какой-то ранее неведомый монстр мчится. Приготовились к битве, а тут ты появляешься. Так это ты был этим монстром, сам ты монстр, обиделся я. Я это был, за вами бежал. Ну ты даешь, покачал он головой. Ты хоть заранее оповещай, что это ты. Голосом там, например, или колокольчик себе на шею повесь, чтобы сразу было понятно, что мирно идет. Сам себе повесь, буркнул я. Хватит по лесу шастать, айда домой. Есть у меня одна способность, приманю вражин. Лучше пусть они к нам придут, чем мы за ними ночью по лесу будем бегать. Вот, хорошее дело, сказал Коля. А то потом ведь еще ходить, трупы по лесу искать. А тут прям с доставкой на дом. Чего раньше не сделал, более важные дела были. Кстати, у меня новости. Помните наших друзей-кентавров, тех, чьих мертвых товарищей мы сегодня добивали? Ну, кивнул Петр, таких не забудешь. Ну вот, поздравляю, теперь они на земле. Переместились порталом, зачем? Нет, теперь вся их деревня на земле, буквально, со всеми домами и всеми жителями. Короче, как минимум часть их мира перенеслось на землю. С этим и связано и землетрясение, и три луны. Одна из этих лун, это Кирховская, они узнали. Опупеть, да, я тоже удивлен. Все, бегом домой, хватит болтать. Я надеюсь, что еще поспать удастся хоть часик, а для этого нужно обезопасить окрестные земли. Не люблю, когда шарятся всякие. А мы что, пешком пойдем? Удивился Коля. Или ты где-то за кустами транспорт припас? Да тут бежать 5 минут. По лесу на машине не очень, деревья мешают. Сразу придумал отмазку, почему пришел пешком. Да тебе и пешком они мешали, судя по шуму, скептически ответил Петр. Ага, побежали. Время не ждет. Такой толпой мы бежали чуть дольше, порядка 10 минут. И то, в основном за счет малопрокачанной компании Фила. Ничего, скоро докачаем их до нормального состояния, если мир Инсаама в целости остался, в чем я, если честно, сомневаюсь. Добежав, мы зашли внутрь участка. Все готовы? Сейчас буду всех тварей окрестных приглашать к нам в гости. Может, вооружим народ, на всякий случай, предложил Фил. Не стоит. Уровни у врагов так себе, так что не думаю, что стоит бояться. Да и, к тому же, вряд ли на моей земле нам что-то угрожает в принципе. Если что, то сумею успокоить почти любого. Это не бравада, просто констатация факта. Угу, повезет, если нам хотя бы пара фрагов останется, недовольно сказал Петя. Толя, пошли, на крышу залезем, что ли, оттуда обзор стрельбы лучше будет. Хоть немного опыта заработаем. А нам что делать? Спросил Фил, имея в виду себя и 4 своих парней. Вы, ну, в принципе, можете за ограду выйти, будете вместе с волками в ближнем бою себе опыт нарабатывать. Постараюсь вас в случае чего защитить. Звучит не очень уверенно. Не парься, все хорошо будет, хлопнул Коля Фила по плечу, заставляя того непроизвольно присесть. «Тише, тише», – зашипел Фил, потирая ушибленное плечо. «Капец вы, монстры!» «КХМ, прости, друг», – стушевался Коля. «Но я тоже предлагаю за ворота выйти, иначе и правда нам опыта не достанется». «Ладно, уговорили. Айда валить гадов». Давай, Вов, делай свою особую уличную магию. Ну раз вы настаиваете, я встал в горделивую позу и поднял вверх руку. Столб оповещения. Приди. Так, слишком высокий ставить не будем, а то вдруг он всех вплоть до Москвы сюда призовет. Ну, думаю, километра будет достаточно. А это всего 5000 единиц маны. Готово. Сквозь крышу дома, как раз в месте размещения моего кокона, появился гигантский яркий световой столб, шириной с метр, а высотой ну, километр, видимо. От столба шло какое-то завораживающее гудение, благодаря чего даже мне хотелось к нему приблизиться и коснуться. Я заметил, что остальные стоящие рядом люди тоже неосознанно как-то потянулись к нему. Нормально, раз разумных он притягивает, то что говорить о зомбарях. Вова, а ты уверен? Вдруг обратился ко мне Виталий, имеющий интересный класс шпиона. В чем именно? Удивился я. Ну в высоте этой бандуры. Ты, как понимаю, сам настроил высоту, и она сейчас начнет приманивать всех, кто ее увидит и почувствует. Ага, ага, я создал, я молодец, и да, будет приманивать. Сейчас пару десятков, может сотен, кто заметит, убьем и баиньки. А какая высота этого столба? Километр. Красиво, ты уверен, что в радиусе 100 с четвертью километров вокруг нас есть только пара сотен зомби? КХМ, почему 100 с четвертью километров? Ну, это плюс-минус расстояние, на которое видно этот светящийся в ночи столб. Мля, ты уверен? Ну да, считать умею. Капец, и эта хрень не отменяется, действует по принципу поставил и забыл. А долго действует? Да час всего, может обойдется. Хреново. Думаю, за это время идущие в эту сторону зомбари усвоят в своих гнилых мозгах, куда надо идти, и даже отмена действия этого заклинания не смутит их, будут идти как шли. Уверен? Просто теория. Теоретиков надо душить, буркнул я. Ну затупил, ну бывает. Короче, Коля, ты был прав. Стоит, на всякий случай, вооружить всех. Раздай оружие, думаю, справимся. Но на всякий случай, кто-то говорил, что хотел поспать. Да хрен там плавал. Почти 14 часов мы занимались уничтожением всех подходящих зомбари. Хорошо, кстати, то сами кирхи не подались на магию столба и не пришли, а то и они могли под замес случайно попасть. К нам шли самые разные мертвецы, и люди, и кирхи, и обычные зомби, и прокачанные. Виталий, зараза, был прав. Столб давно погас, а враги все шли, шли, шли. Не так, чтобы нескончаемым потоком, как тогда на острове Инсаумцев, но все равно приятного мало. Расслабиться не получалось. Поначалу я по-всякому красиво расправлялся с подошедшими, играя на публику. То камень в голову запущу, да не один, а сразу с десяток одновременно, выкосив первую линию подошедших, то гигантским ножом, сделанным из заточенной рельсы, пройдусь снаружи, разделив кентавров на человеческую и лошадиную составляющую. Но потом все же подумал, что мне же тут еще жить, а внутренности и кровь имеют свойство тухнуть и вонять. Поэтому стал просто повреждать подходящим мозг трехметровой пикой, толщиной с карандаш. Она, конечно, быстро тупилась, но у меня особо нет стеснений на текущий момент в ресурсах и мане для такого богоугодного дела. Остальные жители, конечно, тоже мне помогали. Ну как помогали? Волки и группа зачистки была постоянно рядом, а вот остальные жители, те, которые мирные, подходили просто чтобы развлечься, да попробовать пару коробок заработать себе. Блин, да лучше бы сидели за воротами, честное слово, только отвлекали на себя внимание, заставляя смотреть за ними, да защищать от неожиданностей. Но загонять их внутрь я, конечно, и не думал. Пусть они и гражданские, но опыт сражений лучше все же иметь, а то ведь экспресс-прокачка добавила только уровни, а не умение сражаться, которое нужно еще нарабатывать и нарабатывать. Вот они сейчас и нарабатывали на относительно безопасных монстрах. Порой так кроваво, аж жуть берет. Эх, ладно, пусть тренируются. Потом выжгу тут все к хренам, убрав всю валявшуюся на земле, да впитавшуюся мерзость. В итоге, после этих весьма сложных часов постоянного фарма, округа была просто завалена трупами. И, если честно, у меня даже волосы на затылке шевелились, когда представлял, сколько нас ждет уборки. Но это все потом, потом. Сейчас мне нужно спать. Даже волки успели пару часов вздремнуть во время этого нашествия. Да и остальные из нашей боевой команды то по одному, то сразу по двое на пару-тройку часов отсекались, чтобы хоть малость оклематься. Один я был постоянно на страже и на стреме, в любой момент готовясь прикрывать товарищей. Хотя, в принципе, они спокойно обошлись бы и без моей помощи. Особых проблем не было, лишь пару раз к нам наведывались непонятно откуда появившиеся мясные големы и охотники, один ночной и два дневных. Големы довольно оперативно размочалили имеющимися у людей огненными заклинаниями, почему-то имевшиеся у небоевых классов, а охотников волки разобрали, даже не дав им приблизиться к людям. Соскучились звери по нормальным противникам, ведь для них обычные зомби не представляли угрозы. А тут, хоть у охотников и поменьше уровни были, чем у того же Джейка, но все равно пришлось немало попрыгать, уворачиваясь от когтей. Ну все, спектакль окончен, зомби больше не идут, поэтому я пошел в кокон. И не дай бог меня кто-нибудь рискнет разбудить. Уф, вроде нормально отоспался, пора вставать. Твою ж дивизию. Испуганно вскрикнул, открыв глаза. Было от чего испугаться. С обратной стороны прозрачной крышки на меня смотрели несколько детей и подростков. Какого хрена? Кто пустил детей ко мне домой? Да еще разрешили наблюдать за мной. А если бы я спал голым, потом бы приписали растление несовершеннолетних. Я показал им сквозь стекло кулак, на что они просто засмеялись. Вот так, значит, сейчас посмотрим, кто последний будет ржать. Свободный режим. Так, осмотримся. Пятеро детей, возрастом где-то от 10 до 15 лет. В принципе, в текущих реалиях можно даже не делать скидку на детский возраст, ибо пора взрослеть. Займусь воспитанием. Распахнул с громким лязгом оконные рамы, отчего детишки даже оглянулись все в ту сторону. Чего смотрите? Вот и выход. А далее, мысленно подхватил их по одному за ноги, волоком протащил по полу, а затем вытянул в окно, заставив повиснуть в воздухе на высоте второго этажа. Хорошая вещь — это магия. Без нее я бы вряд ли пять детей одновременно смог бы так за ноги поднять. Максимум, двоих. Руки-то две. Хотя, если пучком. Но тут же по отдельности. Дети начали кричать и плакать. Что же поделать? Воспитание – дело такое, без слез редко обходится. Я хотел ими поначалу еще пожонглировать в воздухе, но подумал, что это будет слишком. Все люди внизу подняли головы и стали с удивлением смотреть на летающих подростков. О, а вот и, судя по всему, родители выбежали, разведя руки, бежали навстречу, пытаясь каждый под своим чадом стоять, чтобы в случае чего поймать его. Так, вроде все на месте. Я осторожно опустил детей в руки матерей и отцов, теперь закрепим воспитательный эффект. Попробую сделать так же, как тот московский домовладелец, похититель девушек, а именно, создать свою голограмму, прямо в воздухе, будто умею летать. О, вроде получилось. Я теперь смотрел будто двумя парами глаз, из невидимости, из ниоткуда, и из висящего в воздухе меня. Теперь объектом всеобщего внимания был я.